Глава 14. Перевозчик. В то время как Кейт и Майкл слушали рассказ короля Робби Маклаура о портале в саду, Эмма пыталась убедить себя просто спуститься вниз и присоединиться к толпе этих дурацких призраков. «Ничего они тебе не сделают». «Или сделают». Эмма плохо разбиралась в призраках. Она не знала, что они могут или не могут. И действительно ли это привидение? Они не были похожи на бесплотных духов, скорее уж на обычных людей. Эмма легко представила, как Майкл сейчас поправил бы очки и начал долгий, нудный рассказ о призраках и их призрачных привычках, пока кто-то, скорее всего она, не стукнул бы его по голове. Но Майкла здесь не было. Здесь вообще никого не было. Она осталась одна. Когда Эмма только нырнула в туннель, сжимая в руке фонарик Майкла, от которого почти не было света, так что она даже не могла различить дорогу, она была полна энергии и вдохновения. Она собиралась найти книгу расплаты, спасти всех и стать великой героиней. Но пройдя, как ей показалось, несколько часов, на самом деле не больше 20 минут, она поймала себя на мысли, как мало в действительности знает о том, куда идет. Насколько большой мир мертвых? Что, если книга находится за тысячи миль? Вдруг на ее поиски уйдут годы? Холодно ли в мире мертвых? Может, надо было захватить свитер? А если пойдет дождь, где она будет брать еду? Как она найдет дорогу обратно? Внезапно Эмма заметила впереди что-то серое. Выйдя из туннеля, она тут же окунулась в густой туман и почувствовала, что ступает уже не по камням, а по грязи. В этот момент она окончательно поняла, что переход совершился. Вскоре туман начал таять, и Эмма увидела, что идет по склону с голыми деревьями. Она позволила ногам нести ее вниз. Туман все еще цеплялся за ее волосы и одежду. Наконец она вышла на широкую, хорошо утоптанную грунтовую дорогу и тут же увидела процессию мертвых. На секунду ей показалось, что идущие прозрачны, такие они были серые и размытые. Однако, понаблюдав из-за дерева, Эмма поняла, что серость и размытость — иллюзия тумана, и мертвецы, это ведь были они, ничуть не прозрачны. Значит, они не бесплотны? Эмма слышала тихий шорох, когда их ноги ступали по сухой грязи. Но как такое было возможно? Разве они не оставили свои тела в мире живых? Эмма вспомнила, как год назад читала мифы викингов. Для школьной программы они были весьма неплохи, поскольку большей частью рассказывали об отрубании голов великанам и троллям. В своем раю викинги сидели за столом и все время ели и пили. Логично, что без тел они не могли бы этого делать. Может, на самом деле тел два, одно в мире живых, второе тут, внизу? Эмма понятия не имела, что происходит после смерти, но ей стало легче от мысли, что она о таком уже где-то читала. Все фигуры двигались в одном направлении, в медленном гипнотизирующем ритме, как будто следовали немому зову. Они не разговаривали. Там были мужчины и женщины, молодые и старые, дети шли сами, младенцев несли на руках. Одежда на всех тоже различалась. Похоже, каждый был одет в то, в чем умер. Получается, если во время сердечного приступа ты будешь в старом противном банном халате, его придется носить до скончания времен? Хотя лучше в халате, чем вообще голым. Эмма сделала мысленную пометку «Не забыть прилично одеться, когда соберется умирать». Эмма обошла бы мертвецов, но они направлялись в ту же сторону, куда и она. Так что особого выбора не было. С того самого мгновения, когда она взглянула на портал за паутиной, книга расплаты тянула ее вперед. Так и не решив, что делать, она вышла из-за дерева и уверенно, с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками, направилась к процессии мертвых. Некоторые обернулись, но у большинства ее появление не вызвало никакой реакции. Эмма старалась держаться с краю, но через несколько минут расслабилась и начала оглядываться по сторонам. Так она оказалась рядом с женщиной, одетой в серый деловой костюм. «Та выглядела очень старой», — подумала Эмма, — «лет на 40». «Здравствуйте». Женщина медленно обернулась. В ее взгляде читалась растерянность человека, которого только что разбудили от крепкого сна. «Зачем вы туда идете?» Женщина посмотрела на дорогу, потом перевела взгляд на Эмму. «Я не знаю. Я просто должна. Откуда вы?» «Я из...» И снова женщина не нашлась, что ответить. «На самом деле я не знаю, не помню». «Ладно, а как вы умерли?» Эмма надеялась, что в этом вопросе нет ничего неприличного, ведь женщина и правда была, очевидно, мертва. «Я... этого я тоже не помню». Пока они шли, Эмма опросила еще нескольких человек, откуда они и как умерли. Ни один не смог ответить. Они не помнили даже собственных имен, их память полностью стерли. Никто не мог сказать, что тянуло его по дороге. Однако мертвецы казались неопасными, поэтому Эмма продолжила идти с ними. Ее очень расстроило, что никто не смог вспомнить свою жизнь. Забыть, где они жили и кем работали, это одно, но забыть, кто они вообще такие, означало забыть семью, друзей и всех, кого они любили. Это было ужасно. Эмма никогда не боялась смерти. Но в чем тогда смысл жизни, если она все равно умрет и забудет Кейт, Майкла и Габриэля? Если она потеряет все воспоминания, которые и делали ее собой? Вскоре дорога повернула и уперлась в широкий каменистый пляж, который вел к жутковато неподвижной серо-черной воде. Невозможно было сказать, река это, море или океан, потому что туман, висевший над землей, тянулся и над водой. К берегу приближалась флотилия небольших корабликов, больше похожих на грибные шлюпки. Ими управляли фигуры, одетые в темные плащи с капюшонами. Лодки забирали мертвых и снова уплывали в туман. В воду вдавалась бетонная пристань, но гребцы почему-то избегали ее, направляя лодки прямо на каменистую отмель. Эмма упорно всматривалась в туман за пляжем, надеясь разглядеть что-нибудь на воде. Книга была там, и она звала ее. «Давай же», — велела себе Эмма, — «ты знаешь, что делать». Берег был усыпан острыми черными камнями, и после тишины предыдущей дороги все казалось очень громким. Шорох шагов, плеск весел, стук лодок о камни. Мертвые не толкались и не теснили друг друга. Они медленно и спокойно забирались в лодки, потом гребцы отталкивались от берега, разворачивали свои суденышки и исчезали в тумане. Как будто так и следовало, Эмма направилась к лодке, которая встала у берега, высоко задрав нос над водой. Если бы девочка не торопилась, то заметила бы, что мертвые обходят эту лодку стороной. Эмму переполнял странный, необъяснимый страх, сердце бешено колотилось в груди, и каждая ее частичка умоляла вернуться. Но вернуться куда? Путь был только вперед. Эмма почувствовала, как холодная вода поднялась до щиколоток и захлюпала в ботинках. Лицо гребца скрывал капюшон. «Что там?» — спросила Эмма. «Куда плывут эти лодки?» «В мир мертвых». «Я думала, что мир мертвых здесь». «Это только дорога туда». Эмма остановилась. В голосе гребца слышалось что-то очень знакомое. Девочка сделала шаг вперед, схватила капюшон и откинула его. «Я знала! Знала, что это вы!» Она смотрела в лицо старого волшебника, доктора Станислауса Пима. Но он изменился. Поношенный твидовый костюм и мятый галстук исчезли, как и поломанные, не раз заклеенные скотчем очки. Сейчас он был одет в темно-серый плащ с капюшоном. Вечно растрепанные волосы были аккуратно расчесаны и почему-то стали длиннее. За время, прошедшее со смерти, он даже умудрился отрастить еще более густую бороду. Теперь он намного больше походил на волшебника, однако на его лице застыло пустое и отсутствующее выражение. «Что вы тут делаете?» «Я перевозчик». «Перестаньте! Вы снова хотите меня обмануть!» Он непонимающе взглянул на нее. «Обмануть? Я перевожу мертвых». «Вы знаете, о чем я!» Теперь она уже кричала. «Вы лгали нам! Вы нас предали! Вы строили планы нас всех убить!» Он покачал головой. «Прости, мы были знакомы при жизни». Эмма почувствовала, как в ней разгорается гнев. Было понятно, что он, как и остальные, ничего не помнит, но это почему-то лишь сильнее взбесило Эмму, как будто он потерял память специально назло ей. «Вы прикидывались нашим другом!» На глаза девочки навернулись слезы. «Моим и моей семьи! Вы все время знали, что мы должны умереть, но вам было наплевать! Вы лжец! Я рада, что вы умерли!» После этих слов Эмме пришлось отвернуться, потому что она не сдержалась и расплакалась. Плечи девочки тряслись. Сейчас ей меньше всего хотелось смотреть на доктора Пима. К счастью, он ничего не сказал. Эмма несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Наконец, она вытерла слезы и снова повернулась к волшебнику. «Ладно, пусть вы себя не помните, мне все равно, но почему вы меня ждали? Как узнали, что я приду?» Он пожал плечами. «Я только что приплыл». «Но вы ждали именно меня?» «Да». «Как вы могли меня ждать, если вообще ничего не помните?» «Не знаю». «Хватит». Эмма решила, что с нее довольно пустых разговоров. Она просто сойдет на берег. Кто бы или что бы ни привело сюда волшебника, как бы невинно он себя ни вел, она с ним плыть не собиралась. Лучше поискать другую лодку. Однако, едва Эмма начала поворачиваться, над берегом загудел рог, и она с изумлением увидела, как из тумана появляется огромный грузовой корабль. На металлических боках рыжали тигровые полосы ржавчины. Эмма слышала, как гудит мотор и вспенивают воду лопасти. Она даже чувствовала запах сгорающего бензина. Рог загудел снова, корабль попытался затормозить и с тяжелым треском врезался в бетонную пристань. Несколько одетых в черные фигур, мужчин и женщин, принялись обвязывать канаты вокруг пилонов, чтобы удержать его на месте. Послышался металлический скрежет, в борту корабля открылась широкая панель, и, ударившись о пристань, образовала импровизированный трап. Мужчины и женщины в черном тут же хлынули на берег. В отличие от знакомых Эмми мертвецов, в их облике проступало что-то безумное. В руках у них были хлысты, глухо щелкавшие в туманном воздухе. «Что происходит?» — закричала Эмма. «Что они делают?» Старый волшебник ничего не сказал, но девочка воочию увидела ответ. Они хлыстами сгоняли мертвых, заставляя подняться на корабль. От штурвала отошла смутно знакомая фигура. Ее кроваво-красный плащ ярко выделялся на фоне серого пляжа, воды и неба, и Эмма почувствовала, как сжимается сердце. Мужчина был одет так же, как маги в лагере Грозного Магнуса. У них было специальное название — Рурк упоминал его, но сейчас Эмма не могла вспомнить слово. Мужчина у штурвала закричал, и его голос гулко разнесся над пляжем. «Забудьте про остальных! Найдите девчонку! Она тут!» Эмма поняла, что он говорит о ней. «Садись!» Девочка обернулась к доктору Пиму. Она уже открыла рот, чтобы сообщить, что никуда с ним не поплывет и вообще его ненавидит, но тут за спиной поднялась суматоха. Глухо стучали хлысты, лодки скрежетали о камни, потом раздался хриплый рык, и Эмма поняла, что ее заметили. «Садись в лодку», — повторил он. Люди с железного корабля были уже близко. Эмма схватилась за корму и подтянулась на руках, пообещав себе, что пнет волшебника, если он только попробует ее тронуть. Через мгновение она уже сидела на одной из скамеек. Толпа мужчин и женщин с хлыстами остановилась у кромки воды, задыхаясь, как собаки после охоты. Они были всего в шаге от берега и легко могли вытащить Эмму из лодки, однако неподвижно стояли на месте, пока к ним не подошел человек в красном капюшоне. Хотя он был одет как маги из армии Грозного Магнуса, Эмма была уверена, что именно этого человека раньше не встречала. У него оказались прямые седые волосы и узкое, будто крысиное лицо. Костлявые руки были стиснуты от злости. «Ты не сможешь защищать ее вечно!» — прошипел человек. «Она принадлежит господину!» «Она в моей лодке!» — только и сказал доктор Пим. Лицо мужчины исказилось, будто он собирался в них плюнуть. Он явно был в бешенстве. Внезапно из-за спины раздался новый голос. «Оставьте ее!» Толпа расступилась, пропуская мужчину с узловатым посохом из черного дерева. Это был волшебник в красном плаще, которого Эмма уже видела в крепости грозного Магнуса. У него были все те же спутанные седые волосы, длинный кривой нос и страшный белый глаз. Он стоял у костра, когда грозный Магнус пытался связать Эмму с книгой, а потом доктор Пим, девочка припомнила это очень смутно, его убил. По словам Рурка, когда-то этот волшебник был другом доктора Пима, они вместе сражались с грозным Магнусом, но тот сломил его и заставил покориться своей воле. Даже после смерти ему приходилось служить врагу. «Мы схватим ее на другом берегу», — сказал он. Доктор Пим поднял весла, уперся ногами в деревянную скамейку и отчалил от берега. Эмма ждала, что преследователи бросятся в воду и остановят лодку, но они так и не сдвинулись с места. Постепенно ее сердцебиение начало успокаиваться. Доктор Пим увозил их все дальше от берега. Эмма услышала, как старый маг с белым глазом приказал «Соберите как можно больше душ!» И его слуги, размахивая хлыстами, снова начали загонять мертвецов на железный корабль. Наконец берег скрылся в тумане. Эмма посмотрела на волшебника. Благодарить его не имело смысла. «Куда вы меня везете?» «Я же сказал, в мир мертвых». «Он и правда меня не помнит», — подумала Эмма. Девочка уставилась в серую пустоту тумана. Она чувствовала, что книга там и зовет ее. С каждым взмахом весел она была все ближе. «Тебе надо поспать», — сказал волшебник. «Да замолчите вы!» — пробормотала Эмма. Была это магия, или она просто слишком устала, но бороться со сном девочка больше не могла. Она улеглась между двумя скамейками, свернулась калачиком и, понадеявшись напоследок, что увидит во сне Кейт, Майкла и Габриэля, провалилась в забытье.